Австрийцев на этот раз было гораздо больше. Они воспользовались долгим спокойным отдыхом на стоянках в итальянских городах и деревнях, пока армия Наполеона совершала тяжелые переходы через Сан-Бернар. У Бонапарта было всего 20 тысяч человек, и была лишь ничтожная часть из той артиллерии, с которой он перевалил в мае через Большой Сан-Бернар, потому что главная масса артиллерии, задержанная осадой и взятием австрийского горного заслона, еще задержалась в пути. А у Мелоса была армия в 30 тысяч солдат и обильная, хорошо снабженная снарядами артиллерия, около 100 пушек. Часть своей ничтожной артиллерии Бонапарт дал притом генералу Дезе, так что у него против сотни австрийских пушек было лишь около полутора десятков орудий. Битва, начавшаяся утром 14 июня 1800 года недалеко от Моренго, обнаружила с первых же часов силу австрийских масс. Французы с боем отступали, нанося противнику большие удары, но и сами несли тяжкие потери. Около 2 часов дня сражение казалось совсем проигранным. После 3 часов дня ликующий Мелос отправил в Вену курьера с известием о полной победе австрийцев, о разгроме непобедимого Бонапарта, о трофеях и пленных. Во французском штабе царило смущение. Бонапарт казался спокойным и все повторял, что нужно держаться, что сражение еще не кончено. И вдруг в начале 4-го часа все круто и внезапно изменилось. Подоспела дивизия генерала Дезе, который был послан на юг с целью отрезать путь отхода неприятеля от Генуи, и теперь со всей скоростью в решающий момент подошел на выстрел к полю битвы и ударил на австрийцев. Австрийцы настолько были уверены в своей полной победе, что они к этому часу начали целыми частями располагаться для отдыха и обеда. Под ударами, налетевшей на них свежей дивизии Дезе, за которой бросилась вся армия Бонапарта, австрийская армия подверглась полному разгрому. Уже в 5 часов вечера австрийцы бежали, преследуемые французской кавалерией. Сам Дезе был убит в начале атаки, и вечером после этого сражения, одного из громадных триумфов в своей жизни, Бонапарт со слезами сказал: «Как хорош был бы этот день, если б я сегодня мог обнять Дезе! Почему мне не позволено плакать?» Вырвалось у него еще за несколько часов до того, в разгаре битвы, когда ему сообщили, что Дезе только что пал с лошади мертвый. Только 2 раза боевые товарищи Наполеона видели слезы на его глазах после сражения. 2-й раз это было несколько лет спустя, когда на его руках умирал маршал Лан, у которого ядром оторвало обе ноги. В разгаре ликования Венского двора, возбужденного первым радостным известием Мелоса, в Вену прибыл и 2-й курьер, сообщивший, какая катастрофа случилась после отправления 1-го. Италия снова, и на этот раз, казалось, окончательно была потеряна для австрийцев. Грозный враг оказался опять непобедимым. Первые слухи о генеральном сражении в Италии дошли до правительства в Париже через 6 дней после события, 20 июня, 1-го Мессидоро. Но слухи были сначала неясны. В городе с большим волнением ждали известий. Откуда-то уже проносились вести о проигранной битве, о смерти Бонапарта. Вдруг в 1-м часу дня прогремел пушечный выстрел салюта. За ним другой, третий. Примчался курьер с официальными известиями. Полный разгром австрийской армии. Взята в плен половина австрийской артиллерии, 1000 пленных, 1000 австрийцев изрублены, Италия снова в руках Бонапарта. Настроение было приподнятое. На этот раз не только в буржуазных, но и в рабочих кварталах. В Сент-Антуанском предместье давно уже не было такого оживления. Конечно, рабочие тогда не могли еще предвидеть, что новый владыка сдавит их окончательно железной рукой, что он ведет рабочие книжки, которые поставят их в полную зависимость от хозяев, что наступающее царствование окончательно задушит революцию и будет временем прочного и планомерно проводимого укрепления социального строя, основанного на беспрепятственной и поддерживаемой законом эксплуатации труда.